Глава 10. Я так растеряна, что даже не могу должным образом ответить на это низменное пожелание. В какой еще следующий раз? В какой еще следующий раз? Спрашиваю, сползая с его колен на свое пассажирское кресло. В штанах опять дичайший потоп. Это уже достало. Он что, знает какое-то заклинание от моего тела? Помимо того, что владеет заклинанием от моих мозгов. Закрываю дрожащей рукой лицо, чтобы воссоединиться с самой собой. Например, на следующей неделе. Невинно предлагает Антон, возвращая на место свое кресло и пристегивая ремень. «Зачем?» — шепчу я. Антон поворачивает ко мне неожиданно разгневанное лицо и спрашивает. «Это твой любимый вопрос?» Не отвечаю. В ходе этого машинного экспромта я не изменила своего мнения. Я не буду трахаться с ним от случая к случаю. Не буду. «А как будешь?» — шепчет внутренний голос. «Только полюби», — выплескиваю ответ. «Отличное решение. Мне нужно убираться отсюда немедленно». «Разблокируй», — говорю тихо, но убедительно, глядя перед собой. «Успокойся. Я тебя отвезу», — бурчит Наумов, переводя рычаг передачи в позицию «Д». «Ты слышал, что я сказала?» — шиплю в ответ. «Разблокируй!» «Пиздец!» — молвит бес, ударяя по рулю рукой. «Что ж ты, блядь, такая сложная?» Упрямо смотрю перед собой. Я не сложная. Я полувлюбленная во все части его тела женщина. И я не буду волочиться за рог звездой и чахнуть в ожидании звонка, как героиня той печальной песни. Примечание автора, имеется в виду песня «Чиж и Ко», она не вышла замуж. А именно это меня и ждет, если я не проявлю характер. «Не сложнее тебя. Открывай», — гаркую ему. «Да, блядь, пожалуйста», — бросает Наумов и снимает блокировку с дверей. «Ты же понимаешь, что я завтра и имя твое забуду?» — спрашивает с нажимом. «Что можно на это ответить?» «Тогда и я твое тоже», — обещаю, глядя ему в глаза, чтобы он понимал, это не шутка. Хотя это маловероятно. Вряд ли я когда-нибудь смогу забыть имя фронтмена главной столичной панк-группы. Мое смелое заявление внезапно веселит его. Он улыбается. И без того красивое лицо становится еще красивее. Возможно, это вижу только я одна, не спорю. Я в восторге от его лица. Он снова блокирует двери. «Чего тебе тогда надо?» — спрашивает Антон, не прекращая скалиться, словно прочел мои дикие мысли. Я растеряна. Признаться, я не ожидала, что он будет открыт для диалога, с учетом того, как по-скотски вел себя в кафе. Случайно ловлю свое отражение в окне и прихожу в ужас. Выгляжу, как мокрая крыса. Почему он еще не вытолкал меня за борт? Как бы невзначай, заправляю волосы за уши, пригладив их на макушке. Костяшкой пальца подтираю разводы от туши под глазами и мямлю. «Ну уж руби давай», — ухмыляется Антон, откидывая голову на подголовник и делая вид, что весь превратился в слух. «Хочу свидание», — выпаливаю я. «И если будешь вести себя как придурок, можешь вообще не приходить». Он молчит некоторое время, а затем спрашивает. «Что в твоем понимании придурочное поведение?» Это радует. Значит, по первому пункту у него уничижительных замечаний нет. «Ты должен быть милым», — заявляю я, складывая руки на груди и глядя в окно. Вот сейчас он велит мне смыться в ливневую канализацию. «Хм», — тянет мой раздражающий собеседник. Кашусь на него, чтобы увидеть, как он задумчиво почесывает подбородок. «И если я выполню эти дебильные требования, тогда мы будем трахаться?» — осведомляется этот мужлан. От его вопроса у меня по ногам бегут мурашки, подбираясь к линии мокрого белья. «Но ведь я должна держать марку». «Это пока не ясно», — размыто отвечаю ему. «Нет уж, давай определимся. Может, мне стоит сводить на свидание кого-нибудь не такого пизданутого?» Возмущенно ахую, поворачивая к нему голову. Лицо у него нахальное. Кажется, я поняла, как нужно с ним разговаривать. Никакого мямления. Наклоняясь вперед и заявляю. Твое хамское замечание породило еще одно условие. Уже, блядь, весь трясусь. Зло шипит он, сверля меня голубыми прожекторами. Да, малыш, трепещи. Если трахнешь еще кого-то параллельно со мной, можешь смело идти нахер. Заявляю я, безумно довольная собой. Если он высмеет меня, что ж, так тому и быть. Это лучше, чем оплакивать в подушку свои глупые надежды. К моему щенячьему восторгу последнее требование его совсем не испугало. Наклонившись ко мне так, что наши носы почти соприкоснулись, он холодно говорит. «Тогда я буду трахать тебя прямо после следующего свидания». Меня в этом заявлении смущает лишь одно. То есть он хочет сказать, что сегодня это все-таки было свидание? «По рукам», — заявляю чинно, возвращаясь на свое место и пристегивая ремень безопасности. «Мне завтра рано вставать. Поехали уже». Антон шумно втягивает воздух и заводит машину. «Ох, ты у меня попляшешь», — предрекает он. «Черт, во что я вляпалась?» Обратной дорогой проклинаю Царицына. Мне уже неудобно перед ослом Наумовым за то, что приходится каждый раз возить меня в это гетто. На улице сильный ливень и дорога отвратительная. Едем очень медленно, чувствую себя вдвойне виноватой, ведь ему еще возвращаться на юго-западное. Может, хрипло говорю я, потом откашливаюсь. Переночуешь у меня? А что такого? Я не хочу, чтобы он слетел с дороги раньше, чем подарит мне обещанный секс. Антон сбавляет скорость и смотрит на меня так, словно моим разумом завладели инопланетяне. Я имею в виду такой дождь, и уже темно, а тебе еще домой возвращаться. Поясняю, тыча пальцем за лобовое стекло. «Я сегодня ночью уезжаю из города. Нужно собрать вещи», — говорит он, возвращая внимание дороги. «О, ясно», — тихо говорю я, отворачиваясь к окну. Спросить, куда он уезжает, не решаюсь. На меня опять накатила робость. Прямо как в тот первый вечер. Притормозив у моего подъезда, он поворачивает голову и говорит. «У меня выездные концерты до конца недели. Напишу на следующий». То, что он решил поделиться со мной своими соображениями, согревает душу. Улыбаюсь и говорю. «Ну тогда взорви там эти курятники». Он улыбается в ответ и тянется ко мне. «Божечки, он что, уже решил начать быть милым? Если он всегда будет таким, у меня вообще нет шансов». Тянусь к нему тоже, и мы целуемся, встретившись на середине. Как быстро мои губы привыкли к нему. Они сразу расслабились, позволяя делать с собой все, что пожелает. Он покусывает их и гладит языком. Я теряю связь с реальностью. Кайфую от поцелуя, как будто мне 18 лет. «Хочу эти губки на своем члене», — мурлычет Антон, мудак. «Ох, кажется, они тоже этого хотят. Я пришлю тебе правила поведения милого парня», — шепчу в ответ, напоминая о том, что мои губы работают только на милых парней. Он кладет руку мне на затылок и целует по-настоящему. Пробирается языком ко мне в рот и хозяйничает там, заставляя мурашки бежать по спине. Растекаюсь по сиденью вожделеющей лужей, мечтая о следующей неделе. «Ну все, на выход», — шепчет мужчина моей мечты, и я даже не сразу понимаю, о чем он. Я возмущенно пыхчу и порываюсь выйти из машины, забыв отстегнуть ремень. Делаю вторую, более удачную попытку. Антон спокойно наблюдает за моими потугами раскосыми глазами. «Когда доберешься, напиши». Безапелляционно бросаю напоследок, прежде чем выбежать в дождь. По возвращении домой блуждаю по крошечной однушке, как сомнамбула. Полкаша ходит за мной по пятам, клацая по старому паркету коготками. Приняв теплый душ, забираюсь в постель и сворачиваюсь клубочком. Сама не замечаю, как засыпаю. В ночи слышу, что на телефон приходит сообщение. «Антон. Дома. Я. Хорошей дороги». В ответ на попытку быть вежливой получаю тишину. «Свинья».